Послесловие. Нас с детства учат, что врать нехорошо. Рассказывают истории, в которых ложь обернулась горой неприятных последствий и разрушила чью-то жизнь. Эта аудиокнига — не исключение из правил. Но так и устроены люди, мы не идеальны. Порой глупы и неосмотрительны. А границы нашей морали слишком размыты. Уэйд и Ремеди — творение хаоса, боли и взаимного обмана. Вы либо принимаете их такими, либо выключаете эту историю на предисловии. Только не забывайте, что даже самые прекрасные в мире иллюзии тоже построены на лжи. И нежелание видеть мир таким, какой он в действительности есть, — величайший самообман. Крепко обнимаю своих любимых слушателей, помогающих глазам разглядеть то, что иногда выпадает из поля. С этой историей к ним присоединилась моя дорогая читательница Настя Барымова, за что я не устану ее благодарить. Спасибо каждому слушателю, тепло отзывающемуся о новом книжном цикле. Впереди вас ждет не менее мрачная история Хайдена и Розмари. Так что запаситесь силами, потому что, пока вы слушаете эти строки, она уже вовсю пишется. С теплом и любовью, ваша Терри Нова.